вечности снятся и ночью мальчики. Тянется девочка к взрослости, юный росточек солнышку. Вырасти очень хочется, юность постой, надломишься. Тянутся детские пальчики во взрослость кривого зеркала. Дым сигарет, стаканчики, это ступенька первая. Ты же не видишь пошлости мира, увы, заблудшего. Темную чашу взрослости пьешь ты, не зная лучшую. Обертки разные, страсти и вожделения. Ты разверни нарядную, взрослость увидишь бренную. Серость увидишь взрослости, кашель в груди отравленной. Сморщенный бархат кожицы, взрослостью одурманены. Желтыми станут пальчики, голос скрипучий желчью. Взглянешь на бывших мальчиков, грезы вчерашних девочек. Девочка юность беспечная, нежная кожа пальчики, сердце не жаждет вечно.